Каждый народ нес в Шамбалу плоды мудрости и святости. Калики-перехожие, бродячие скоморохи, хлыстовские белые голуби и мусульманские дервиши-суфии — все это тайные ордена посланников. Но вы правы, идти в такую даль с пустыми руками не имеет смысла. Кстати, берестяная грамота с тибетскими письменами была обнаружена в 20-е годы прошлого века у костромского крестьянина. Послание нашел Николай Барченко, ученый и философ, первооткрыватель Гипербореи на русском севере. Он сумел расшифровать послание и сейчас же вышел с ходатайством к советскому правительству о снаряжении похода для поиска Шамбалы. Но все эти подвижки закончились трагически. Барченко был расстрелян, а экспедиция Рерихов в Тибет не увенчалась успехом. Отто Юльевич умолк, вглядываясь в снежный сумрак. За окном синел ранний вечер. Яблони тянули к стеклу свои ветви в снежных цветах. «Отто Юльевич, мы пришли вас предупредить», — начала Маша. «Но о чем же меня может предупредить очаровательная девушка? Может быть, о том, чтобы я запирал дверь на цепочку или не выходил на улицу без шарфа? Не доверяйте Анели, словно преодолевая невидимую стену, выдавил я. Это почему же я не должен доверять своей помощнице? Она работает на тайные службы, пробормотал я деревянным языком. На Франсигаров, лисиц Чингисхана. «Вы бредите?» «Какие лисицы! Убирайтесь отсюда и больше никогда! Слышите? Никогда!» «Отто Юльевич, Анелия совсем не та, за кого себя выдает!» — воскликнула Маша. «Где она? Вы видели ее? Что вы сделали с ней? Говорите!» «У нее роскошный особняк на старой Басманной». «Какой особняк? Ей жить негде!» «Простите, я не знал, что она так близка вам, Отто Юльевич. Эта девушка — член тайной восточной организации и охотится за любыми гималайскими реликвиями». Отто Юльевич схватился за сердце, махнул рукой собаке и воскликнул отчаянно: «Какой бред! Убирайтесь прочь из моего дома! Я не хочу вас видеть!» Пес, доселе мирно дремавший в углу, поднялся и, угрожающе зарычав, выдавил нас в коридор. Дверь за моей спиной распахнулась, дохнула холодным ветром и дорогими духами. На пороге стояла Нелли. Вороненый ствол пистолета был нацелен в меня. «Перстень!» — приказала она. «Отдай перстень!» Подталкивая Машу плечом назад в коридор, я сунул в ее ладонь перстень и прошептал: «Беги!» Пистолет качнулся в сторону Маши, как голова кобры. Мелькнуло огненное жало, но Маша успела резко дернуть меня за руку вниз. Пуля летит мимо. Огромное настенное зеркало за моей спиной осыпается с хрустальным звоном. Пули уходят в стены, крошат кирпич, но перстень хранит нас. Взбешенная Нелли бьет, не целясь. Один прыжок в глубину, и мы уже в дверях, ведущих в зал с камином. «Фас!» — рычит Отто Юльевич. Овчарка, ударив лапами в грудь, валит меня и пережимает горло длинной волчьей пастью. «Отто Юльевич, она же подстава! Диверсантка!» — кричит Маша. «Ложь!» Обезумевший старик кидается к Анели, и это спасает нас. Маша выдергивает из кармана баллончик дезодоранта и брызжет в морду собаки. Пес разжимает челюсти. «Стоять!» — кричит Нелли. Развернув Отто Юльевича лицом к нам, она, как резник на бойне, задирает голову старика вверх. В морщинистую шею старика впивается ствол пистолета. «Перстень! Или я застрелю этого старого козла!» Удерживая Отто Юльевича и прикрываясь его телом, Нелли делает несколько шагов к Маше. «Перстень! Отпусти старика!» Маша протягивает ей перстень.